Прошла зима. Огни во рвах погасли, стоны стихли. С приближением весеннего тепла порывы ветра доносили в кармону едкий запах падали. Я вдыхал его без ужаса. Я знал, что смертельные испарения, исходившие от рвов, принесут заразу в лагерь генуэзцев. Волосы у них выпадут, руки и ноги распухнут, кровь сделается лиловой, и все они умрут. Когда Карло Малатеста со своей армией появился на гребне холмов, генуэзцы в спешке свернули лагерь и бежали, не дав сражения. За войском кондотьера тянулись телеги, груженные мешками с мукой, мясными тушами и бурдюками, полными вина. Засияли огни на площадях, в городе запели победные песни, люди обнимались на перекрестках. Катерина держала на руках Танкреда. Впервые за 4 года она улыбалась. Вечером состоялось большое празднество. Сидя по правую руку от Катерины, Малатеста пил и смеялся, как человек, достигший цели. Я также ощущал жар от вина, растекавшийся по жилам, и радость жила во мне, но она отличалась от той, что испытывали другие. Она была твердой и темной, она камнем давила на сердце. «И это лишь начало», — думал я. Когда трапеза подошла к концу, я отвел Малатесту в сокровищницу и отсчитал ему условленную сумму. «А теперь», — сказал я, — «не возьметесь ли вы за преследование генуэзцев и захват сопредельных моим землям замков и городов?» «Ваша казна пуста», — с улыбкой произнес он. «Завтра она наполнится». С раннего утра я направил в город глашатаев. Под страхом смерти каждый горожанин до наступления ночи должен был доставить во дворец все имеющееся золото, деньги и драгоценности. Мне доложили, что многие роптали, но никто не осмелился выказать неповиновение. На закате груды сокровищ наполнили мои сундуки. Я разделил эти богатства на 3 части. Одна предназначалась префекту на закупку зерна для жителей города, другая — суконщикам, чтобы те могли закупить шерсть. Указывая Малатесте на 3-й сундук, я спросил: «На сколько месяцев вы можете предоставить ваши войска в мое распоряжение?» «На несколько месяцев», — ответил он, погрузив руки в сияющие драгоценности. «А точнее, это зависит от того, насколько выгодной будет война, а также от моего доброго расположения». Он небрежно перебирал драгоценные камни. Я с нетерпением смотрел на него. Каждая жемчужина, каждый бриллиант были зернышком будущих жатв, крепостью, защищающей наши границы, участком земли, вырванным у генуэзцев. Я призвал оценщиков, которые провели всю ночь, подсчитывая мое состояние, и условился с Малатестой о твердой посуточной цене за каждого наемника. И вот я собрал всех мужчин Кармоны на площади у дворца и обратился к ним с речью. «В ваших домах больше нет женщин, в ваших закромах нет зерна. Давайте же соберем принадлежащее генуэзцам зерно и уведем их дочерей в свои дома». Я добавил, что во сне ко мне явилась Дева Мария и заверил меня, что ни один волос не упадет с моей головы, пока Кармона не сравняется могуществом с Генуей и Флоренцией. Молодежь вновь облачилась в доспехи. Щеки у парней запали, под глазами залегли тени, лица были погасшими, но голод, истощивший тела, закалил их дух, и они безропотно последовали за мной. Чтобы приободрить их, я показал сваленные вдоль рвов посиневшие трупы генуэзцев. Солдаты Малатесты с их цветущим видом, налитыми щеками и мощными плечами, казались существами, принадлежащими к высшей расе. Кондотьер вел их, повинуясь собственным прихотям, то продлевая привал дольше, чем было необходимо для отдыха, то пренебрегая остановкой, поскольку ему вздумалось проехаться при свете луны. Вместо того, чтобы преследовать разбитых генуэзцев по пятам, он решил взять приступом замок Монтеферти, заявив, что ему прискучили мертвые или умирающие враги. Он потерял целый день и нескольких капитанов. Я упрекнул его за подобную расточительность, на что он бросил свысока: «Я воюю ради собственного удовольствия». Благодаря предоставленной им передышке генуэзцы смогли ускользнуть от столкновений и затвориться в Вилане, хорошо укрепленном городе с неприступными крепостными стенами. Тогда Малатеста объявил, что нам следует отказаться от задуманного. Я попросил его подождать одну ночь. акведук, проведенный к восточной стене Виланны, доставлял в город воду, которая попадала в подземный канал, проходивший под укреплениями. Любой, кто попытался бы проникнуть по нему внутрь, неизбежно утонул бы. Я никого не уведомил о своем замысле, я лишь приказал своим лейтенантам затаиться у восточного потайного хода и, сняв доспехи, погрузился в темный туннель. Поначалу я мог дышать спертым воздухом, что оставался под сводом канала, потом потолок стал понижаться, и я увидел, что дальше вода подходит под самый свод. Я заколебался, течение было слишком сильным, и если я заплыву слишком далеко, то у меня не хватит сил вернуться на свет Божий. Что если старик солгал, думал я. Впереди и сзади была сгущавшаяся тьма. Я не слышал иных звуков, кроме плеска воды. Но если старик солгал, если я смертен, то какая разница, закончится моя жизнь сегодня или завтра? Сейчас я это узнаю, — решил я и бросился в воду. Он солгал. В голове у меня шумело, грудь сжали тиски, я был на грани смерти, генуэзцы швырнут псам мое разбухшее тело, как я мог поверить в безумную сказку? Я задыхался от ярости и от ледяной воды, мне хотелось, чтобы эта агония закончилась поскорее. Я был уже на грани смерти, внезапно я осознал, что плыву уже очень долго и все, не умираю. Я доплыл до самого выхода из туннеля. Все сомнения отпали. Я в самом деле был бессмертен. Мне хотелось упасть на колени и возблагодарить дьявола или Бога. Поблизости не замечалось ни малейших следов их присутствия. Я видел лишь месяц, плывущий по небу в ледяной тишине. Город был пуст. Я добрался до водосточного потайного прохода. Проскользнув за спиной часового, я прикончил его ударом меча. Двое солдат, стоявшие на часах, спали. Первый так и не проснулся, второго я убил после короткой схватки. Я отворил ворота, потихоньку проникшая в город армия, захватив гарнизон врасплох, истребила всех. Проснувшись на заре, пораженные жители обнаружили, что власть перешла в чужие руки. Половину захваченных в плен мужчин отправили в Кармону возделывать наши поля. Вместе с ними двинулась колонна девушек, достигших брачного возраста, которые должны были обеспечить нам продолжение рода. Находясь в Вилане, наши войска могли господствовать над равниной, и мы без труда покорили несколько городов. Я первым шел на приступ под градом стрел, и мои люди прозвали меня «Непобедимым». Я хотел развить преимущество и завладеть портом Ривель, вассалом Генуи, что дало бы Кармоне выход к морю. Но Малатеста внезапно решил, что с него хватит сражений, и удалился прочь вместе со своими войсками. Мне пришлось пуститься в обратный путь вслед за конными отрядами Малатесты. Мы расстались на перекрестке дорог. Он отправился в Рим на поиски новых приключений. Я долго провожал взглядом человека, не преследовавшего никакой цели и распоряжавшегося собой с беспечностью смертных. Потом я пришпорил коня и поскакал к Кармоне. Я не хотел, чтобы впредь будущее города зависело от наемников, и решил завести собственное войско. На это требовалось много денег. Я ввел огромные налоги, я издал закон, направленный против роскоши, запретив мужчинам и женщинам иметь более двух платьев из плотного сукна, а также носить украшения. Даже знатным людям предписывалось есть только из глиняной или деревянной посуды. Те, кто протестовал, были брошены в тюрьмы или прилюдно подвергнуты колесованию на площади. Имущество их было конфисковано. Я повелел лицам мужеского пола вступать в брак прежде, чем им исполнится 25 лет, а женщины должны были рожать детей на благо города. Пахари, ткачи, торговцы и знать — все должны были проходить военную службу. Я лично следил за набором рекрутов. Вскоре я провел военную кампанию, затем еще одну, затем 10. В то же время, чтобы приумножить наше богатство, я поощрял сельское хозяйство и торговлю, а большая ежегодная ярмарка привлекала торговцев из иных земель, прибывавших закупать наше зерно и ткани. «Долго еще нам так жить?» — спросил как-то раз Танкред. От матери он унаследовал светлые волосы и жадный рот. Он ненавидел меня. Он не знал, что я бессмертен, и считал, что от старости и болезней меня защищает таинственное зелье. «До тех пор, пока это приносит пользу», — отвечал я. «Пользу?» — повторил он. «Какую? Кому?» Его глаза потемнели от гнева и безнадежности. Мы так же богаты, как жители Сиены и Пизы, но у нас нет других праздников, кроме свадеб да крестин. Мы одеваемся, как монахи, и живем, будто в монастыре. Я ваш сын, и все равно я должен упражняться утром и вечером на плацу, подчиняясь приказам мужлана-капитана. Мы с друзьями состаримся, так и не вкусив утех юности. Будущее вознаградит нас за жертвы, — сказал я. «А кто вернет нам украденные вами годы?» — с гневом воскликнул он, в упор глядя на меня. «У меня всего одна жизнь». Я пожал плечами. «Что такое одна жизнь?»